Некоторые еще совсем целые, будто безумные капитаны еще вчера направили свои огромные в километр длиной корабли на песчаный пляж, а потом просто ушли. Другие уже ободранные до костей, нагромождение ржавого железа. Их корпуса лежали на песке, как тела огромных выпотрошенных рыб, порезанные на части. Надстройка тут, кубрик там, носовая часть танкера, запрокинувшаяся в небо. Будто бог-мусорщик прошел меж ними, рубя и реже их на куски, раздирая на части и разбрасывая в стороны. И каждый из огромных кораблей был облеплен, как мухами, множеством людей. Падальщики, такие же, как команда гвоздаря, питающиеся железным мясом и костями, раздирающие плоть прежнего мира, чтобы сложить ее на весы приемщиков и отправить в плавильные печи компании Lawson & Carlson, работающие круглые сутки, без перерывов и выходных. Компании, делавшие деньги на поте и крови разрушителей кораблей. Гвоздарь и ленивка на мгновение остановились, тяжело дыша и опираясь на тяжелую катушку. Гвоздарь вытер пот с глаз. Покрытая масляной пленкой темная гладь океана ближе к горизонту светлела, становясь голубой, отражая солнце и небо. Белели пенные гребни волн. Здесь, на берегу, небо было затянуто дымом от постоянно работающих плавильных печей, но там, вдали, он видел голубое небо и белеющие паруса. Современные корабли, клиперы, пришедшие на смену огромным судам прошлого, сжигавшим уголь и нефть, тем, которые лежали теперь на берегу, которые они день и ночь раздирали на куски. Новые корабли с углепластиковыми корпусами, парусами, белые, как крыло чайки, быстрые, быстрее всех, кроме разве что поездов на магнитной подушке. Гвоздарь проводил взглядом клипер, рассекающий воду, изящный и быстроходный, недосягаемый. Быть может, часть той меди, которую он сегодня добыл и смотал на катушку, вскоре окажется на одном из таких кораблей. Прежде ее отвезут поездом в Орлеан, потом погрузят в трюм грузового клипера, а потом отправят за океан людям или государствам, которые могут позволить себе заплатить за нее. У Бапи был плакат с клипером производства Leibskind, Браунд и Бухенрадж на настенном календаре. Клипер с высотными парусами, заброшенными высоко в небо, так высоко, что, по словам Бапи, они достигали зоны сильных ветров и могли нести корабль по волнам со скоростью больше 55 узлов на подводных крыльях, выбрасывая в воздух клочья пены и брызги соленой воды. Через океан, в Африку и Индию, к европейцам и японцам. Гвоздарь жадно глядел на паруса вдали, думая о тех местах, куда ходят эти корабли, о том, лучше ли там, чем здесь. «Гвоздарь, ленивка! Где вы там, черт вас дери?» Гвоздарь дернулся, услышав свое имя. С нижней палубы танкера им махала рукой Пима, раздраженно глядя на них. «Тебя ждем, подруга!» «Командирша на прогулке», — пробормотала ленивка. Гвоздарь скривился. Пима была старше из них, поэтому и командовала. И даже их давняя дружба не спасет его, если они не выполнят норму. Он и ленивка снова взялись за катушку. Покрякивая, покатили ее по искореженной палубе и подкатили к примитивному крану, установленному у борта. Подцепили крюки к проушинам на катушке, схватились за трос и вспрыгнули на катушку, когда кран оторвал ее от палубы и начал спускать на нижнюю палубу. Катушка медленно раскачивалась и крутилась. Как только катушка очутилась на нижней палубе, Пима и остальные члены группы окружили их, отцепили катушку и покатили к носу танкера, туда, где занимались чисткой кабелей. Повсюду валялись куски изоляции и мотки собранного ими медного кабеля, сверкающие на солнце, аккуратно сложенные и помеченные знаком команды Бапи, таким же причудливым знаком, как и татуировки у них на щеках. Все принялись чистить от изоляции кабель, добытый гвоздарем, и складывать его аккуратными кучками. Работа шла быстро. Они давно с ней освоились, как и друг с другом. Пима, главная, старшая, ростом выше остальных, уже выглядевшая, как взрослая женщина. Черная, как нефть, и крепкая, как сталь. Ленивка, худощавая, светлокожая, костлявая и голенастая, с грязными светлыми волосами, следующий кандидат на работу в тоннелях, когда гвоздарь вырастет и уже не сможет там лазать. Ее светлая кожа постоянно обгорала на солнце и шелушилась. Девочка-луна с кожей цвета бурого риса, чья ветреная мамаша умерла от очередного приступа малярии. Работавшая упорнее всех в команде, поскольку знала, какова альтернатива этой работе. Ее уши, губы и нос, украшенные кусками стальной проволоки, которыми она проткнула свою плоть в надежде, что никто не возжелает ее так, как желали ее мать, тик-ток, близорукий и все время щурящийся, такой же чернокожий, как Пима, но отнюдь не такой же умный, проворный, когда ему четко объяснишь, что делать, и неутомимый, жемчужный, индиец по крови, рассказывающий им сказки про Шиву, Кали, Кришну, везучий, поскольку у него есть и мать, и отец, которые работают в команде, собирающей нефть, черноволосый, смуглый, без трех пальцев на руке после несчастного случая на работе с катушкой. И сам гвоздарь. Некоторые, например, жемчужный, знали, кто они такие и откуда родом. Пима знала, что ее мать родом с одного из островов на другой стороне залива. Жемчужный всем говорит, что он чистокровный марвари из Индии. Даже ленивка знает свои корни. Говорит, что ее предки — ирландцы. А вот гвоздарю с этим не повезло. Он понятия не имеет, кто он такой. Половинка того, четвертинка этого, смуглая кожа и черные волосы, как у его покойной матери, но странные голубые глаза, как у его отца. Одного взгляда ему в глаза жемчужному хватило, чтобы сказать, что он отродье демонов. Но он все время что-нибудь добрякнет. Например, что Пима — воплощение Кали, поэтому у нее черная кожа, и поэтому она такая грозная, когда они не выполняют норму. Ну и ладно. Гвоздарь унаследовал от отца, Ричарда Лопеса, светлые глаза и худощавую фигуру. А Ричарда Лопеса здесь многие считали демоном. Трезвый, он просто выглядел пугающе, пьяный же становился сущим демоном. Отмотав кусок кабеля, гвоздарь присел на палубу, подцепил край провода пассатижами и одним рукавом снял изоляцию, обнажив сверкающую медь. И снова, и снова. Пима сидела рядом с другим куском кабеля. «Долго ты тащил эту порцию?» Гвоздарь пожал плечами. «Поблизости уже ничего нет. Пришлось залезть далеко. Ты всегда так говоришь». «Хочешь сама слазать в дыру? Вперед!» «Я слазаю», — вызвалась ленивка. Гвоздарь поглядел на нее неодобрительно. Жемчужный фыркнул. «У тебя нет чутья получеловека. Потеряешься, как малыш Джексон, и у нас вообще не будет никакой добычи». Ленивка резко махнула рукой. «Забей, жемчужный, я никогда не потеряюсь. Даже в темноте, когда все короба похожи один на другой...» Жемчужный, сплюнув в сторону борта, попал в рейлинг. Команды на Deep Blue 3 несколько дней слышали, как малыш Джексон звал на помощь. Но так и не нашли его. Мелкий паршивец умер от жажды. «Скверная смерть», — заметил Тик-Ток, — «от жажды, в темноте, в одиночестве». «Заткнитесь вы оба», — сказала девочка Луна. «Хотите, чтобы мертвые пришли на зов?» «Просто пытаемся сказать, что гвоздарь всегда норму делает», — пожав плечами, ответил жемчужный. «Блин, я раз в 20 больше гвоздаря притащу», — сказала ленивка, проводя пальцами сквозь пропитанные потом светлые волосы. Гвоздарь рассмеялся. «Тогда давай, посмотрим, выберешься ли живой. Ты уже всю катушку занял». «Значит, не свезло тебе». Пима похлопала гвоздаря по плечу. «Я серьезно. мы простаивали, пока тебя ждали».